На взлетной полосе стояли три советских грузовика. Все воронки собирали в Чхонджине на заводе Сунгри-58, так что Чондо повидал тысячи таких. Их использовали для перевозки солдат и груза, они возили много сирот, а в дождливый сезон грузовик был единственным транспортом, способным передвигаться. Доктор Сон даже не взглянул на воронки и их водителей, куривших на подножках. Он широко улыбнулся и поприветствовал двух мужчин, которые приехали, чтобы выслушать их ответ. Но министр уныло уставился на огромные колеса грузовиков и цилиндрические бензобаки. Чондо внезапно понял, что если кого-то пришлось бы перевести из Пхеньяна в исправительно-трудовой лагерь, только воронки смогли бы проехать по ужасным горным дорогам. Чондо заметил гигантский портрет дорогого вождя Ким Ир Сена на крыше аэропорта. Но их повели в другом направлении, мимо группы женщин в спортивных костюмах, которые перед грудой лопат делали утреннюю зарядку, и мимо самолета, чей фюзеляж лежал на земле, рассеченный на четыре части. Сидевшие на перевернутых ведрах старики нарезали из него медную проволоку. Они вошли в пустой ангар, просторный, широкий, а на цементном полу в углублениях стояли грязные лужи. Здесь было несколько ремонтных отсеков, где хранились инструменты и подъемники. Доктора Сона, министра и Чондо посадили в отдельные отсеки так, чтобы они не видели друг друга. Чондо сел за стол, и допрос начался. «Расскажите о поездке», — начал один из допрашивавших. «Ничего не упустите». На столе стояла пишущая машинка, но никто не собирался ею воспользоваться. Сначала Чондо рассказал только о том, о чем они договорились, об унижении с собаками, бумажными тарелками и обедом под раскаленным солнцем. Пока он говорил, те двое открыли его бурбон и, попробовав, закивали одобрительно. Они поделили между собой его сигареты прямо при нем. Им особенно понравилась маленькая зажигалка, и они даже перебили его, допытываясь, не прячет ли он еще одно. Они попробовали вяленую говядину и примерили перчатки из телячьей кожи, которые ему дали с собой в Техасе. «А теперь заново», — велел другой, — «рассказывай с самого начала». Он слушал про все эти унижения, про то, что не было оркестра и красной дорожки, про Томми, который усадил их на заднее сиденье, где еще оставались следы его спермы, про собак и про то, что их заставили есть голыми руками. Он постарался вспомнить, сколько пуль выпустили из старых пистолетов. Он описал старые машины. Он упомянул о собаке, которая спала на его кровати. «Можно ему стакан воды?» «Времени нет», — сказали. «Скоро все закончится». Один из допрашивавших покрутил DVD. «Это в высоком разрешении?» — спросил он. Второй махнул рукой. «Зачем тебе?» — удивился он. «Это черно-белый фильм». Они сделали несколько снимков его фотоаппаратом, но не смогли посмотреть их. «Сломан», — объяснил Чондо. «А это что?» — спросили они, указывая на антибиотики. «Женские таблетки», — ответил Чондо. «Придется тебе еще раз все рассказать», — сказал один из них. «И записать. Мы скоро вернемся, а ты пока тренируйся. Мы внимательно выслушаем все, что ты скажешь. От начала до конца», — добавил другой. «С чего начать?» — спросил Чондо. Его путешествие в Техас началось с того момента, когда за ним приехала машина, или когда его объявили героем, или когда второй помощник скрылся в волнах, а конец. У него было ужасное предчувствие, что эта история никогда не кончится. «Тренируйся», — повторил допрашивавший. Они вышли из ремонтного отсека, и тут Чондо услышал приглушенный голос министра, который рассказывал свою историю. «За мной приехала машина», — громко произнес Чондо. «Было утро. Корабли в порту сушили сети. Это был Мерседес с четырьмя дверями. Внутри сидели двое. В машине были дворники и радио». Он обращался к балкам. Там наверху сидели птицы и разглядывали его, склонив головы. Чем больше подробностей он вспоминал, тем более странным и невероятным казалось все случившееся. Ванда действительно угостила его лимонадом со льдом? Собака действительно принесла ему кость после душа? Когда допрашивавшие вернулись, Чондо успел дойти только до того момента, когда он впервые открыл контейнер с тигровым мясом на борту самолета. Один из них слушал айпод министра, а другой был явно чем-то расстроен. По какой-то причине Чондо вернулся опять к прежнему сценарию. «На кровати лежала собака», — сказал он. «Она заставили подстригать кусты, на сиденье были следы спермы». «Уверен, что у тебя такого нет?» — спросил один из них, указывая на айпод. «Может, прячет?» — предположил другой. «Это так? Ты прячешь его?» «Машины были древними», — продолжал Чондо, «а пистолеты такими старыми, что из них опасно было стрелять». Первоначальная версия никак не выходила у него из головы, и он испугался, а вдруг он случайно сказал, что телефон звонил 4 раза, а сенатор произнес 3 слова. Но потом он вспомнил, что это телефон звонил 3 раза, а сенатор произнес 4 слова. Потом Чондо постарался очистить мысли, потому что все это неверно. Телефон молчал, американский президент ни разу не звонил. «Эй, хватит!» Остановил его один из допрашивавших. Мы спросили старика, где его фотоаппарат. А он сказал, что не знает, о чем речь. У вас у всех одинаковые перчатки, сигареты и все остальное. «Больше ничего нет», — ответил Чондо. «У вас все, что у меня было. Посмотрим, что скажет третий». Они дали ему лист бумаги и ручку. «Пора записать», — сказали они и снова вышли из ремонтного отсека. Чондо взял ручку. «За мной приехала машина», — написал он, но в ручке почти не осталось чернил. Он решил перейти к тому моменту, когда они уже прибыли в Техас. Он потряс ручкой и добавил: «И повезла меня в обувной магазин». Поняв, что сможет написать еще только одно предложение, он оцарапал, сильно надавливая. Здесь и начались мои унижения. Чондо поднял лист и прочитал эти 2 предложения. А доктор Сон говорил, что в Северной Корее важен не человек, а его история. Тогда какая разница, что его история – выдумка, что это лишь один из возможных вариантов развития событий? В ангар вошел водитель одного из воронков и, подойдя к Чондо, спросил: «Это тебя я везу?» «Куда?» – похолодел Чондо. Подошел допрашивавший. «В чем дело?» – обратился он к водителю. «У меня фары сломаны», – ответил тот. «Нужно ехать прямо сейчас, а то я не доеду». Допрашивавший обернулся к Чондо. «Слушай, твой рассказ подтвердили?» – произнес он. «Ты свободен». Чондо поднял лист бумаги. «Это все, что я смог написать», — показал он. «Чернила закончились». «Главное, у тебя хоть что-то есть. Мы уже отправили твой рассказ. А это только твое личное заявление. Не знаю, зачем оно нужно», — сказал допрашивавший. «Мне подписать?» «Не повредит», — согласился допрашивавший. «Да, пусть все будет официально. Вот, возьми мою ручку». Он протянул Чондо ручку, которую доктору Сону подарил мэр Владивостока. Ручка прекрасно писала, он не ставил свою подпись со времен языковой школы. «Забирай его сейчас», — приказал допрашивавший водителю. «Иначе он проведет здесь весь день. Один старик там просил еще бумаги». Он дал водителю упаковку сигарет American Spirit и спросил, забрал ли тот врачей. «Да, они в грузовике», — ответил водитель. Допрашивавший протянул Чондо его DVD с Касабланкой, фотоаппарат и таблетки, а затем проводил его до двери. «Они едут на восток», — объяснил он. «Ты прокатишься с ними. Эти врачи помогают своей стране. Они настоящие герои, поэтому столичные больницы ждут, не дождутся их. Так что если им понадобится помощь, помоги. Не хочу услышать потом, что ты поленился или думал только о себе. Понял?» Чондо кивнул, а на пороге он обернулся. Он не видел ни доктора Сона, ни министра в их ремонтных отсеках, но слышал голос доктора Сона, ясный и четкий. «Это была удивительнейшая поездка», — говорил тот. «Второй такой не будет». 9 часов в кузове Воронка. Дорога, изрезанная выбоинами и ухабами, чуть душу из него не вытрясла. Машину так сильно бросало, что он уже не знал, где заканчивается его тело и начинается деревянная скамья. Когда он пытался пошевелиться, чтобы помочиться сквозь перекладины на грязную дорогу, мышцы не слушались. Копчик сначала онемел, потом его жгло, как огнем, а после этого он окоченел. Пыль забила кузов, камни и песок попадали внутрь, и жизнь превратилась в пытку. В кузове с ним находились еще двое. Они сидели словно мертвые, с двух сторон большого белого контейнера. На них не было ни формы, ни опознавательных знаков. Из всех мерзких занятий на земле, думал Чондо, у них самое отвратительное. Все же он решил заговорить с ними. «Значит, вы врачи?» — спросил он. Грузовик наехал на камень, крышка контейнера приподнялась, и на пол плеснула розовая ледяная вода. Чондо снова попробовал. Один парень в аэропорту сказал, что вы настоящие народные герои. Врачи даже не взглянули на него. «Несчастные ублюдки», — подумал Чондо. «Он бы с большим удовольствием спустился обратно в туннель, чем ездить собирать кровь. Он только надеялся, что они высадят его на востоке, в Кинджи, прежде чем займутся своим ремеслом, и постарался отвлечь себя воспоминаниями о легком покачивании Чонма, сигаретах и беседах с капитаном, когда он крутил настройки, и его приемник оживал. Они проехали все контрольно-пропускные пункты, откуда солдаты знали, что в кузове группа по сбору крови, Чондо никак не мог понять, но он тоже не захотел бы останавливать этот грузовик. Только сейчас он заметил, что под досками ветер раскачивал скорлупки вареных яиц, штук 10. Слишком много для одного человека, и никто не станет делиться яйцами с незнакомцем. Значит, едет семья. Из кузова грузовика Чондо смотрел, как мелькают сторожевые башни. В каждой из них сидел кто-то из местных, со старой винтовкой, охраняя посевы от крестьян, которые работали на полях. Он видел самосвалы, развозившие людей на стройки, а вдоль дороги тянулись ряды призывников с огромными камнями на плечах для укрепления размытых участков. И все же эта работа намного лучше, чем лагерь. Он подумал о целых семьях, которых увозили туда. Если бы сейчас в этой машине ехали дети, если бы на этой скамье, где сидел он, оказались старики, возможно, они не выжили бы. Но такой вот грузовик мог однажды приехать и за ним. Выброшенная скорлупа вертелась на ветру. Было что-то беззаботное и причудливое в этом движении. Когда скорлупки оказались рядом с ногой Чондо, он наступил на них. Поздно вечером грузовик въехал в долину реки. На ее берегу раскинулся огромный лагерь. Тысячи людей, обрекших себя на жизнь в грязи, нищете и мерзости, чтобы быть ближе к своим любимым на другой стороне реки. Стоило пересечь мост, все менялось. Сквозь проем в черном брезенте Чондо видел сплошные ряды бараков, сотни бараков, вмещавших тысячи людей. Вскоре воздух наполнился отвратительным запахом вареной сои. Грузовик проехал мимо стайки мальчишек, сдирающих кору с груды тисовых веток. Они вгрызались зубами, хватали ногтями и затем своими слабыми ручонками очищали ветки. Обычно такое зрелище успокаивало его, утешало, но Чондо никогда не видел таких ловких и сильных мальчишек. Они двигались намного быстрее обитателей его приюта завтрашний день. Ворота были устроены просто. Один человек отключил ток, а второй откатил электрифицированную часть ограды. Врачи достали из карманов старые хирургические перчатки, которые совершенно очевидно использовали уже не раз, и натянули их на руки. Машина остановилась возле темного деревянного строения. Врачи спрыгнули на землю и велели Чондо нести контейнер. Но он не шелохнулся. У него затекли ноги. Он сидел и смотрел, как женщина катила шину мимо кузова грузовика. У нее не было обеих ног ниже коленей. На ней были надеты резиновые сапоги задом наперед так, что ее колени оказались на месте пяток. Она удивительно проворно передвигалась в своих туго зашнурованных сапогах, размахивая короткими обрубками, стараясь угнаться за шиной. Один из врачей бросил комок грязи в лицо Чондо, запорошив ему глаза песком и еще бог знает чем. Он хотел снести голову этому сопляку, но это не то место, где стоит допускать ошибки или делать глупости. Кроме того, только так он мог выбраться из грузовика, чтобы размяться, пока тащит контейнер. Нет, лучше смириться и вылезти. Он проследовал за врачами в центр переработки, где стояли десятки больничных коек, на которых лежали люди, одной ногой ступившие в мир иной. Вялые, что-то бормочущие, они походили на рыбин на дне трюма, которым оставалась лишь последняя предсмертная судорога перед тем, как на них опустят нож. Он видел обращенный внутрь взгляд, какой бывает при горячке, кожу, пожелтевшую из-за болезни внутренних органов и раны, которые не кровоточили только потому, что крови больше не было. Самое ужасное, он не мог отличить мужчин от женщин. Чондо поставил контейнер на стол. Глаза горели, он попытался протереть их рубашкой, но стало еще хуже. Выбора не было. Открыв контейнер, он зачерпнул ладонью окровавленную ледяную воду, чтобы промыть глаза. В комнате был охранник, который сидел на ящике, прислонившись к стене. Он выбросил свою сигарету и принял American Spirit от врачей. Чондо подошел, чтобы тоже взять сигарету. Один из врачей повернулся к охраннику. «Кто это?» — спросил он, указывая на Чондо. Охранник затянулся своей новой сигаретой. «Видимо, важная птица раз приехал в воскресенье», — ответил он. «Это мои сигареты», — заметил Чондо, и врач нехотя протянул ему одну. Вкус был яркий, мягкий, ради этого стоило потерпеть и резь в глазах. В комнату вошла старая женщина, худая и сутулая, с перевязанными тряпками руками. У нее был большой фотоаппарат на треноге, точь-в-точь такой же, как у японки, которую они похитили. «Вот и она», — произнес охранник. «Пора приниматься за работу». Врачи стали отрывать полоски лейкопластыря, подготавливаясь. Чондо предстояло стать свидетелем самого ужасающего действа, но сигарета успокаивала его. И тут что-то попалось ему на глаза. Он посмотрел на голую стену над дверью. Она была пустой. Там не было абсолютно ничего. Он вытащил фотоаппарат из кармана, и пока охранник обсуждал с врачами достоинства сигарет разных марок, Чондо сделал снимок голой белой стены. «Попробуй понять это, Ванда», — подумал он. Никогда в своей жизни он не бывал в помещении, где над дверью не висели бы портреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а даже в самом убогом приюте, в самом старом вагоне поезда, даже в обгоревшем сортире на Чонма. Никогда он не бывал в таком месте, которое не заслуживало бы заботливого взгляда дорогого вождя и великого руководителя. Это место, теперь он понял, вычеркнуто из жизни. Его просто не существует. Пряча фотоаппарат в карман, он заметил, что на него смотрит старуха. Ее глаза походили на глаза жены сенатора. Он почувствовал, будто она видит в нем то, о чем он даже не подозревает. Врачи велели Чондо притащить ящик из угла, где они лежали грудой. Чондо взял ящик и подошел к медикам, стоявшим возле кровати женщины с перевязанной тряпкой челюстью. Один из них стал развязывать ее обувь, гнилые куски шины, обвязанные проволокой. Второй принялся разворачивать трубки и внутривенные катетеры, драгоценное медицинское оборудование. Чондо дотронулся до кожи женщины, она была холодной. «Думаю, мы опоздали», — произнес он. Врачи, не обратив никакого внимания на его слова, ввели ей катетеры в вены на ногах и присоединили к ним пакеты для сбора крови. К ним подошла старуха со своим фотоаппаратом. Спросив у охранника имя той женщины, она записала его на серой доске и положила ей на грудь. Затем она развязала тряпки, которые придерживали челюсть, и сняла с нее шапку, в которой остались почти все ее волосы, словно черная подкладка. «А вот!» — всунула шапку в руки Чондо-старуха. «Возьми!» Шапка была засаленной, отчего казалась тяжелой. Чондо колебался. «Ты знаешь, кто я?» — спросила она. «Я Монгнан. Я делаю снимки всех, кто приезжает сюда и покидает это место». Она потрясла шапкой. «Шерстяная, тебе понадобится». Чондо сунул шапку в карман, только чтобы она заткнулась, перестала нести этот бред. Когда Монгнан сделала снимок женщины, вспышка на мгновение вывела ее из оцепенения, и она, протянув руку к Чондо, схватила его за запястье. В ее глазах промелькнуло явное желание забрать его с собой. Врачи заорали на Чондо, чтобы тот приподнял койку. Когда он сделал это, они подставили под нее ящик, и вскоре 4 пакета крови были наполнены. «Нужно поторапливаться. Темнеет, а водитель сказал, что у него нет фар», — предупредил их Чондо. А врачи не обращали на него внимания. Следующим был подросток, его бледно-голубая грудь была холодной, глаза казались уставшими, еле двигались. Одна рука свисала с койки, словно он протягивал ее к неотесанным половицам. «Как тебя зовут?» — спросила его Монгнан. Рот у него двигался так, словно он хотел облизнуть губы, прежде чем заговорить, но слова так и не последовали. Мягко и нежно голосом матери она стала нашептывать умирающему мальчику. «Закрой глаза», — попросила она, и когда он сделал это, сфотографировала его. Врачи закрепили лейкопластырем катетеры, и процесс повторился. Чондо приподнял койку и затолкнул под нее очередной ящик. Голова мальчика медленно склонилась на бок, и он понес теплые пакеты к контейнеру. Жизнь мальчика, его настоящая теплая жизнь, буквально перетекала в эти пакеты, которые держал Чондо, словно он еще продолжал жить в них, пока Чондо не прикончил его собственноручно, бросив их в ледяную воду. Почему-то ему казалось, что теплые пакеты с кровью должны всплыть, но они опустились на дно. Монгнан шепнула Чондо: «Подбери себе сапоги». Чондо посмотрел на нее недоверчиво, но сделал так, как она сказала. Тут был только один мужчина в сапогах подходящего размера. Верх был весь в заплатках, но подошва оказалась с военных ботинок. Во сне он хрипел, словно пузырьки поднимались у него в горле и лопались во рту. «Возьми их!» — велела Монгнан. Чондо принялся расшнуровывать обувь. Его не заставили бы надеть эти сапоги, если бы не собирались дать ему еще одно мерзкое задание. Он только надеялся, что ему не придется хоронить всех этих чертовых покойников. Пока Чондо стягивал с мужчины сапоги, тот проснулся. «Воды!» — попросил он, не открывая глаз. Чондо замер, надеясь, что он снова уснет. Но мужчина заметил его. «Вы врач?» — спросил он. «Тележка с рудой опрокинулась, не чувствую ног». «Я просто помогаю», — ответил Чондо. Так оно и было. Мужчина даже не заметил, когда сапоги соскользнули с его ног. Носков на нем не оказалось. Одни пальцы на ногах у него почернели и были сломаны, другие отсутствовали, а из обрубков сочилась желто-зеленая слизь. «Мои ноги в порядке?» — спросил он. «Не чувствую их». Чондо взял сапоги и отошел туда, где Монгнан поставила свой фотоаппарат. Чондо встряхнул сапоги и постучал их друг об друга, но пальцы оттуда не выпали. Чондо поднял их по очереди, стараясь заглянуть как можно глубже, но ничего не увидел. Он надеялся, что недостающие пальцы отвалились где-то в другом месте. Монгнан подняла треногу по росту Чондо и протянула ему маленькую серую дощечку и мел. «Напиши свое имя и дату рождения». «Пак Чондо», — написал он уже второй раз за день. «Дата моего рождения неизвестна», — сказал он ей. Он почувствовал себя ребенком, когда поднял дощечку к подбородку, как маленький мальчик. «Почему она делает снимок?» — подумал он, но не спросил. Монгнан нажала на кнопку, и когда вспышка погасла, все изменилось. Теперь он был по ту сторону яркого света. Именно там были все обескровленные люди, лежавшие на койках. По ту сторону вспышки. Врачи приказали ему приподнять койку. «Не обращай на них внимания», — сказала она. «Когда закончат, они уснут в грузовике, а утром поедут домой. А вот о тебе надо позаботиться, пока не стемнело». Монгнан спросила у охранника номер барака, в котором предстоит жить Чондо. Когда он ответил ей, она записала номер на его руке. «Обычно к нам никого не привозят по воскресеньям», — объяснила она. «Ты тут сам к себе. Главное — найти свой барак. Тебе надо выспаться. Завтра понедельник. По понедельникам охранники зверствуют». «Мне надо идти», — произнес он. «У меня нет времени хоронить их». Она подняла его руку и показала номер барака, написанный на костяшках его пальцев. «Эй», — напомнила она, — «теперь это ты. Ты на моем снимке. Теперь это твои сапоги». Она повела его к двери. Он все оглядывался в поисках портретов Ким Чен Ира и Ким Ир Сена и запаниковал. «Где же они? Когда он так в них нуждается?» «Эй!» — крикнул один из врачей. «Мы с ним еще не закончили». «Иди», — велела Монгнан. «Я сама разберусь с ними». «Найди свой барак», — повторила она, пока не стемнело. «А потом? Что мне делать потом?» «То, что и все», — вздохнула она и, вытащив из кармана молочно-белое зернышко кукурузы, протянула его Чондо. «Если все едят быстро, ты тоже ешь быстро. Если все потупят глаза, когда кто-то появится, ты тоже. Если они будут клеймить позором заключенного, ты будешь вторить им». Когда Чондо открыл дверь с сапогами в руках, он увидел лагерь, погруженный во тьму, который возвышался ледяными каньонами гигантской горной гряды, чьи вершины освещали лучи заходящего солнца. Он видел зияющие пасти рудников и унылые тени рабочих. Они толкали тележки с рудой, поблескивавшие в свете фонарей, отражавшихся в шлаковых озерах. Повсюду горели костры, отбрасывавшие оранжевые отблески на бараки, и едкий запах гари вызвал у него кашель. Он не знал, где находится эта тюрьма, он даже не знал, как она называется. «Не показывай никому эту камеру», — предупредила его Монгнан. «Через пару дней наведаюсь к тебе». Он зажмурился. Казалось, он слышит заунывный стон жестяных кровель в вечернем ветре, скрип гвоздей, зажатых в дереве, и человеческих костей, коченеющих и деревенеющих на 30 тысячах коек. Он слышал неспешные повороты прожекторов и даже гул электрического тока в проводах, натянутых по периметру забора, и треск керамических изоляторов на столбах. И скоро он окажется в самой гуще всего этого. Снова в трюме корабля, но на этот раз не будет ни поверхности, ни люка, только неспешная и нескончаемая череда дней, ожидавших его впереди. Монгнан показала на сапоги в его руках. «Их попытаются отобрать. Драться умеешь?» «Да», — ответил он. «Тогда надевай», — велела она. Искать в чужом ботинке отвалившиеся чужие липкие пальцы — то же самое, что открывать люк в демилитаризованной зоне или похищать незнакомого человека на японском берегу. Стиснешь челюсти и вперед. Зажмурившись, Чондо глубоко вздохнул и сунул руку в сырые сапоги и пошарил в них пальцами. Наконец он добрался до самых глубин и выгреб то, что нужно было. Вид у него был хмурый. Он обернулся к врачам, охраннику и полумертвым и несчастным. «Я был образцовым гражданином», — сказал он им. народным героем. Затем он переступил порог в своих новых сапогах и направился туда, где все теряет смысл. И с этого дня нам больше ничего не известно о гражданине по имени Пак Чондо.